Глава 7. Впервые в Академии. Вторник, 17 августа 2010 года. Москва. Илья проверил время на часах, 8:43. Вроде только выехали, а уже вокзал. Кирилл, мы сейчас сразу в интернат или куда-то еще нужно заехать? Сидевший рядом на сиденье Костров посмотрел в записную книжку, быстро что-то дописал и повернулся к своему подопечному. В комплекс сразу. На тебя хочет посмотреть главный тренер. Все же не рядовое событие, без селектора контракт подписали. Честно говоря, если бы не заверение деда насчет тебя, то вполне вероятно попасть в клуб так просто не получилось бы. Колун сильно удивился подобному заявлению. Он-то думал, что все значительно проще, а оказывается, ничего подобного. Федор Петрович настолько уверен во мне? Более чем, улыбнулся Кирилл. За разговором они спокойно дошли до стоянки такси. Благо, у Казанского вокзала постоянно стоит машин 5-7, проблем с поездкой не бывает. Только деньги готовь. До комплекса Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках добрались на удивление быстро, всего за час небольшим. Их высадили перед воротами. Илья подхватил сумку с рюкзаком и пошел следом за сопровождающим. «Пойдем, я покажу твою комнату. Жить будете вдвоем, все удобства имеются. Если что-то понадобится, можешь обратиться к одному из воспитателей. С ними познакомишься позже». Кирилл улыбнулся, направляясь прямо к центральному зданию. Через 5 минут они стояли в хорошо обставленной комнате на 4-м этаже здания. Рядом со входом притулился холодильник, слева — санузел, справа — комната с двумя кроватями, шкафами и столами. В общем, очень даже неплохо для двух парней. Места достаточно, так что задницами толкаться не придется. Комната хорошо освещена лучами утреннего солнца, проникающими через огромное окно, выходящее на парковку. «Весьма недурно, очень даже», — заключил про себя Колун, скидывая вещи к свободной кровати. «Вот ключи от комнаты. Если тебе надо в санузел, я подожду, потом пойдем к тренеру. Дмитрий Иванович до 12, насколько знаю, свободен, так что успеем до обеда. Но сначала заскочим к нашим медикам. Они сделают предварительную оценку». «Дай мне пару минут, слегка освежусь». Илья, пока шел с Кириллом на обследование, отметил для себя, что для окончательного подписания договора с Академией необходимо заключение медиков. Нормальная процедура. И вроде об этом говорили еще при первой встрече, но как-то муторно на душе стало. Словно в любой момент произойдет какая-то какаха, и все накроется. Самое удивительное, что по дороге им особо никто не попадался. Многие или занимались, или отдыхали. Время массовых занятий пока еще не наступило. Все же школьники, хоть и одаренные, определенное послабление для них имеется. «Илья, запомни, это обычная процедура. Да, у тебя на руках есть все справки о пригодности, но сам понимаешь, большой спорт небрежения не прощает». Кроме того, результаты медицинского обследования будут полезны при составлении подходящей программы обучения, когда начнешь заниматься в академии. Что будет, если врачи забракуют? На это решение должно повлиять что-то очень серьезное. Не думаю, что у тебя есть порок сердца или, к примеру, другие серьезные болезни. В противном случае, по предварительному контракту вы должны были об этом предупредить. Кирилл заметил состояние Ильи и даже подобрался, слегка нахмурившись. «Нет, ничего подобного. Я здоров, как бык. Просто нужно знать все возможные ситуации, мало ли». Тут же успокоил его Колун. Остаток пути оба молчали. Медицинские кабинеты расположились в левом крыле в отдельном здании. Оказалось, что их уже ждали. Стоило Илье перешагнуть порог большого просторного помещения, как к нему подошла молодая медсестра. «Прошу за мной», — указала она рукой за ширму. Кирилл подошел к главному эскулапу команды Николаю Евсееву. Перекинулся с ним парой слов и на прощание посоветовал Илье выложиться на полную, но не загонять тело в красную зону. Все же это тесты, а не полоса на выживание. «Все, молодой человек, ступайте. Думаю, мы справимся без ваших наставлений», — улыбнулся врач, мягко выпроваживая лишнего посетителя. Затем повернулся к Илье, вышедшему из-за ширмы в просторных штанах с голым торсом, и в легких кедах. «Ну, приступим. Мне тут птичка начирикала, что у тебя весьма недурные параметры. Прямо Титов с Тихоновым в одном флаконе. Пора проверить, врут паршивцы или нет». Илью усадили на велотренажер в прекрасно оборудованной комнате, напоминающей спортивный зал. Он мрачно смотрел на медицинского эксперта. Доктор использовал разминку как предлог для того, чтобы заставить Илью поработать. Каждую минуту сопротивление велотренажера повышалось. И ведь это не единственный комплекс. Беговая дорожка, скакалка, приседания под утяжелением и без махи и еще нечто непонятное, смысла которого парень просто не понимал. Но всему приходит конец. Терпению тоже. После часа постоянного выполнения указаний доктора Илья почувствовал, что начинает закипать. Вроде и не должен, казалось бы, но он ни разу в прошлой жизни не слышал, чтобы молодого футболиста вот так гоняли перед принятием. Ладно бы там сейчас решалась судьба перехода в Барсу, Реал или Челси, но их контрактов на столе что-то не видно. Наконец, после очередного теста и забора крови, Евсеев отстраненно заметил. «Что ж, на сегодня достаточно. Можешь одеваться». «И непонятно». Хороши показатели или нет? Выражение у доктора на лице полностью индифферентно. В животе Ильи громко заурчало. Бросив взгляд на часы, увидел отметку в 14:17. Ничего себе, час продлился, ошарашенно подумал парень, спешно накидывая свои вещи на тело. Оставаться дольше положенного у эскулапа он не собирался. Пока Колун возвращался в свою комнату, думал о том, через что ему пришлось пройти. Иди удавался. Тут тебе и тестирование Biodex Light для оценки групп мышц. Вроде ничего сложного. Ну, подумаешь, после разминки Илью закрепили на массивном стуле, да пристегнули толстый жгут. Тяни ногу и возвращай назад. Только после пробных махов давай-ка побыстрее, во всю мощь. Под конец бедра гудели так, что парень думал, что не встанет уже. Но нет, силы нашлись. Для проверки аэробных способностей. Вот тебе маска, сиди, дыши полной грудью, и следом сканирование тела, каждой косточки. И под конец повторные анализы, даже капли пота собрали зачем-то. Оперативно, я думал, часам к трем только этот живодер тебя отпустит. На полпути Илью перехватил Кирилл. Как ощущения? Словно в соковыжималку кинули. Крутанули до мякоти и выбросили обратно, устало ответил Колун. Все же, несмотря на возросшие параметры Евсеев, умудрился вытянуть из него все, на что был способен организм. А такого не произошло даже на игре, где он выложился на полную. Сущий зверь, а не доктор. Хотя, положа руку на сердце, дело, похоже, знает на 5+. Даже устав, Илья не чувствовал себя убитым, изможденным. Это верно, но по-прежнему в своей тарелке. «Знаешь, несмотря на то, что я довольно молод, но в этой всей теме...» Кирилл незамысловато покрутил ладонями, изображая высокие сферы. С пеленок под присмотром деда, да и отец чуток натаскал. Я не слышал и не видел, чтобы парней даже до 19 лет проверяли настолько долго. — И? — Просто поразмышляй, ты смекалистый, — улыбнулся молодой скаут. — Пойдем в столовую, а то твои урчания даже меня пробирают на жор, хотя успел перекусить парой сосисок. Пара часов спустя кабинет молодежной команды. За длинным столом сидел с бумагами в руках Гунин Дмитрий Иванович. Его брови то хмурились, то взлетали вверх, словно крылья ворона. Волосы, местами растрепанные пятерней, выглядели неряшливо, как у подростка. «Коль, ты чего мне принес?» Наконец он поднял глаза на сидящего рядом давнего знакомца. И плевать, что тот старше на 5 лет. С ним они прошли немало событий, как радостных, так и не очень. У доктора Николая Евсеева настроение вовсе скакало от безудержного веселья до жуткого удивления, от непонимания происходящего. И началось это с того момента, как он начал снимать показания приборов в момент проверки молодого, вновь прибывшего дарования. Третьим присутствующим оказался Федор Петрович Костров. Все так же немного грузный, седовласый, с весело топорщащимися усами под носом. «Судя по тому, что я видел, в этот раз наш удачливый Петрович действительно вытянул золотого мальчика. Почти идеальный образец. Лет для 20 так точно», — усмехнулся доктор. Сейчас его лицо выражало гамму разнообразных эмоций и не намека на безучастную маску во время тестирования. Костров с Гуниным молчали, ожидая продолжения. Видно, что Евсеев еще не выдал свое окончательное резюме. «По тем тестам мы не берем более глубокие анализы на отклонения, хотя сразу говорю, я на 99% уверен, что там все отлично, потому что нет никаких косвенных признаков, говорящих обратное. Так вот, по тем тестам, что парень прошел, я могу отметить следующее. Доктор продолжил с горящими глазами. Тут тебе и профессиональная подготовка минимум в течение последних 3 месяцев, и его подвижность и координация. Все в лучшем виде. Погодь немного. Вот ты отметил здесь параметры, которые больше подходят для среднего игрока минимум 19 лет. Да и в целом, Петрович, он правда нигде раньше не тренировался? Только в школе, да и то, звезд с неба не хватало. Говоря откровенно, я навел справки до этого лета, о нем никто слыхом не слыхивал. Удивительно даже, а ведь ему 27 августа исполнится 16. Есть повод подумать, правда, Дим? Опытный скаут слушал врача команды, словно сибарит, открывший для себя новое удовольствие. Чертовщина какая-то, если он был на просмотре у паровоза. Как их скаут его просмотрел? Вы же вместе следили за матчем. Недоумевающе спросил тренер. «Вот не поверю я в то, что Березин нюх потерял». Ему не понравился один эпизод, когда Колун с напарником повздорили на поле. Тренер вопросительно выгнул бровь. «Ничего критичного, как обычно бывает. Илья появился ниоткуда, прошел первичный отбор, вот его команда игнорировала первый тайм. За что пропустила 2 мяча? Все нервничали, переживали. Что ты от юнцов хочешь? Ну и слово за слово. Маслов, что молодежку там тренирует, отправил обоих говорунов на скамейку. Потом разобрались между собой. Вышли во втором и навтыкали 3 штуки. Все 3 благодаря Илье. Из-за такой мелочи упускать перспективный кадр? Казалось, удивиться сильнее не получится, а нет. Гунин вообще выпал в осадок. В профкомандах недаром 24/7 работают психологи, сглаживают конфликты и мотивируют на свершение. Такие проблемы решают оперативно. Уж опытный скаут точно бы заострять на этом внимание не стал. Петрович, ты же наверняка не все сказал. Маслов, помимо этого, отметил, что Березин беспокоится за его неопытность и низкую социализацию. Вроде как парень из глубинки и все такое. «Ну, у нас таких, если разобраться, 4 играющих, и не только в футболе. Слушай, док, а с ногами у него как? Нет там растяжений или травм каких скрытых? Ну, не верю я, что все настолько хорошо». Евсеев покачал головой, не скрывая улыбки. «Как практикующий врач, могу заверить, кости парня не ломались, никаких дефектов не найдено. У него почти идеальный скелет, насколько я могу судить по снимкам. А проверял я его, будь здоров. Не каждой молодежке такого подхода удостоился». Старший Костров тут же показал куда-то на стол, на стопку листков. «Не начинай, мы его в деле еще не пробовали». «Разве моего отчета и записи матча недостаточно?» — нахмурился Костров. «Там игра была малоотличимой от дворового футбола. Без проверки навыков зачислять в молодежку его никто не будет», — твердо ответил Гунин. «Но в ближайшие 3 недели у наших нет матчей, а предварительный контракт подразумевает едва ли не моментальное зачисление, если медосмотр пройден успешно». «До 17 лет он, может, и не попадет, а вот на товарищеские матчи на замену выставить можно. Статью-то парень не обделен, так что на поле не потеряется». «Дим, ты серьезно? Ему всего 15, ну, пусть 16. «Петрович, если он так хорош, как ты о нем рассказываешь, нам не стоит беспокоиться. Клинок закаляется под жаром и давлением. Никто не просит играть весь матч. Минут 10-15 хватит для первоначальной оценки. Давай посмотрим, является ли Колун тем, на кого стоит тратить мое профессиональное внимание. Или можно оставить тренироваться среди прочих юнцов», — пожал плечами Гунин. «Николай, ну ты-то хоть вразуми его. Каким бы гением ни был Илья, он не тренировался с командой, а его словно под каток выставляют. У него даже форма не оптимальная, чтобы сразу показать лучшее, на что он способен». «Я свои выводы сделал и расписал. А принимать решение об участии в матче здорового игрока тут не ко мне». Костров на это только цокнул. Такой подход он точно не разделял. «Следующий вторник. Товарищеская игра с «Динамо». А до этого времени парень будет тренироваться с командой, а там посмотрим. — вынес итоговое решение тренер. Так получилось, что предоставленный сам себе Илья вместо отдыха в комнате решил пойти на поле, благо что на одном из них буквально в 10 шагах от комплекса занимался паренек ростом ниже Ильи, подтянутый, с несколько нестандартной головой, будто созданной для работы вверху. Рост вот только слегка подкачал, чтобы использовать ее на должном уровне. Он ставил мячи в районе 20-метровой отметки за штрафной и пытался поразить ворота в девятке. Получалось у него так себе. «Привет, можно к тебе присоединиться?» Парень вздрогнул и резко развернулся. «Тьфу, напугал!» «Я думал, один тут остался. Да завтра уж точно. Вон, бери сетку у ворот, заодно поможешь после назад оттащить». «Благодарю. Не против, если с тобой в одни ворота попинаю». «Да без проблем, вдвоем так-то интересней», — кивнул парень. «Александр». Парень без стеснения протянул чуть запотевшую руку, внимательно глядя на новичка. «Илья, рад знакомству. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Ого, какие слова. Прям не ровесник, а юрист наш». «Ладно, давай по очереди. Начнем по девяткам, а там видно будет. Может, в стеночку разомнемся». Ребята, на удивление, неплохо поладили. Колун от себя даже не ожидал, что получится так скоро завести знакомство среди будущей команды. Александр, как оказалось, играл на позиции левого нападающего, а узнав, что новенький ему не конкурент, вовсе стал душой компании, делясь разными историями между пробитием и поворотом. Понятно, что разговор еще далек до дружеских посиделок, но Илья почувствовал, как внутреннее напряжение постепенно рассасывается. Если есть хоть один человек, с которым удалось найти контакт, будут и еще. Главное в такой ситуации не спешить и делом доказывать, что достоин быть именно здесь, на своем месте. Примерно через час парни собрали мячи, сдали в коптерку и чуть уставшие, но довольные вернулись в комнаты. Александр жил также на четвертом в комнате 48, почти на противоположном конце от Ильи, у которого на руках ключи с номером 43. Сполоснувшись под душем, Илья улегся на кровать, приготовившись к ставшему ежедневным ритуалу проверки своего безликого альтер-эго. Ну а кем еще мог являться тот серебряный истукан с иконками на виртуальном поле? Прошло всего ничего с того дня, как он сыграл в отборочном матче. Уже на следующий день Илья усиленно налег на оттачивание точности удара. Хочешь или нет, но без тренировок никакие тени не помогут. В этом он убедился еще на отборочной игре. Стоит отметить, что после выполнения заданий на смотре Илья получил награду от системы. Неожиданно, помимо навыка «Скрытый», который, кстати говоря, почему-то получил вторую звезду, теперь имеется второй навык «Прицельный удар». При этом никаких пояснений и оповещений на этот счет в книге не имелось. Просто по факту обозначился и все. Помимо всего, у него накопилось 17 звезд. Его стратегический резерв, который он пока не придумал, куда лучше применить. Хотел было добавить к навыкам, но нет, такого читерства система не позволила. А раскачивать физику или технику без общего понимания того, какая в итоге у него будет роль, он посчитал преждевременным. Все-таки разобраться с этим лучше уже здесь, когда начнутся тренировки после разговора с тренером. Атакующий полузащитник — лучшее, по мнению Ильи, амплуа для него, но мало ли как получится в итоге. А что, если добавить техники сейчас, пока есть такая возможность, а потом уже догнать остальные параметры? Однозначно с такой формой получится закрепиться в стартовом составе. Тут тебе и игровое время, и постепенный рост. Пока Колун размышлял, он пропустил пару требовательных ударов в дверь. «Илья, ты здесь?» — раздался знакомый голос. «Секунду!» Открыв, Илья удивился, увидев Федора Петровича. Он думал, что теперь его опекать будет внук, а не сам старший скаут. «Привет, есть минутка?» «Конечно, проходите». Костров не стал тянуть резину и, даже не присаживаясь, на стул выдал. «Поздравляю, тест у Евсеева успешно пройден». «И?» От недосказанного «но» парень сразу напрягся. Еще с прошлой жизни он не любил подобные заходы, как, впрочем, и любой нормальный человек. «Для официальной регистрации в молодежке тебе нужно пройти еще одно финальное испытание». «То есть, несмотря на то, что я прошел медосмотр, тренер все равно хочет устроить еще один тест, прежде чем мы подпишем договор?» Илья сидел на кровати, ритмично постукивая пальцами по коленке. Вечернее солнце светило в окно, бросая свои лучи на маленькую комнату, освещая проступающее недовольство на лице. Костров скривился, после чего неуверенно кивнул. «Понимаешь, за тебя поручился именно я. И все шишки в случае неудачи посыплются также на мою голову. Я говорил с тренером несколько минут назад, но его решение неизменно. Тебе предстоит сыграть с командой пару товарищеских матчей на следующей неделе». «Выходит, что от этих матчей зависят все радужные перспективы в клубе?» Скаут развел руками, мол, вот так и никак иначе. «Задача интересная, хоть и нечестная. Что ж, мне не привыкать. Уже то, что на смотре в Рязани вы предложили саму возможность, дорогого стоит». Илья на пару секунд прикрыл глаза. «Федор Петрович, если мне дадут хотя бы минут 15 игрового времени, я вас не подведу, обещаю», — уверенно сказал Колун. Внутренний 40-летний мужик внутри давно лишился детских розовых очков. Слетел флёр наивности, даже романтика, и та скрылась под затхлым ковром серых будней. Сейчас он даже не думал о том, что способен победить в игре со слаженной командой, играющей не один месяц вместе. «Знаешь, в английской лиге относительно недавно, ну, с моей точки зрения, произошел интересный момент». Костров присел на стол так, чтобы было удобнее общаться с напрягшимся игроком. «Так вот, в 2003 году «Арсенал» выпустил Фабригаса в основе в возрасте 16 лет. Это я замечу в одной из самых боевых и требовательных лиг мира. Уровень игры в Англии на порядок выше нашего. Увы, но правду лучше знать сразу, чем потом испытывать разочарование». Черты лица опытного скаута разом волшебным образом преобразились, смягчились, глаза участливо наблюдали за молодым талантом. Тренер-психолог, а не жаждущий денег старатель по игрокам. «Илья, подумай еще вот о чем. Точнее, даже не так. Задай себе самому вопрос. Как ты можешь стать успешным профессиональным футболистом, если ты даже не можешь попасть в молодежную команду «Спартака» сейчас? Сможешь ли ты угнаться за таким талантливым человеком, как Фабригас? Не говоря уже о более именитых игроках». Слова Кострова подобно молоту вбивали 200-е гвозди в крышку неуверенности, пробуждая в молодом игроке скрытые силы. Уныние и тень страха отступили под натиском уверенности. В голове появился четкий план действий и задач, которые нужно решить для успешного выполнения главной цели ближайшего времени. Илья уже не думал о том, чтобы просто достойно показать себя. Он хотел стать победителем, способным в любой день, в любой момент сразиться с любым человеком и командой. Золотисто-карие глаза засияли с новой силой. Кто не знал об успехах Лионеля Месси, Криштиану Рональдо? Оба вошли в историю к 17 и 18 годам соответственно. А если есть пример, то почему нельзя повторить его, тем более обладая такими возможностями, какие дарует система? Всего лишь нужно приложить больше усилий, и далекая вершина непременно покорится. Глобальная цель, на которую выделено не так много времени, если разобраться. Так чего растрачивать его на пустые сомнения? «Федор Петрович, вам бы мотивирующие речи перед матчем игрокам говорить, да сомневающихся подбадривать», — улыбнулся Илья. «Молодец, парень, это правильный настрой, вижу по твоим глазам. Помни, что энтузиазм — это только движущая сила, но ты должен быть настроен на правильную цель. Я долгое время ищу игроков в России и ближнем зарубежье. Могу с уверенностью сказать, у тебя есть способности. Наша лига, пусть даже высшая, — это только начало. Твоими амбициями должны стать ведущие футбольные лиги Европы». Такая оценка вогнала Илью в краску. Все же он не самостоятельно получил такие способности, но через несколько секунд выбросил дурь из головы. Ничего плохого ведь в этом нет. Без труда этого бы просто не было. «Ты достаточно силен, чтобы играть в таких играх. Тебе просто нужно набрать еще чуток массы, сохранять спокойствие и продолжать оттачивать навыки. И еще один момент, про который пока лучше не думать, но знать о нем следует. Колун почувствовал, что вот сейчас, именно в этот момент, ему открывается потайная дверь, заглянуть в которую и боязно, и нужно. Ведь там может быть. Если будешь ярко выступать на максимуме своих возможностей, то можешь привлечь внимание главного тренера «Спартака». Я уверен, что он будет присутствовать на матче, так как он ищет талантливых перспективных игроков, которые могут пополнить первую команду. Если приглянешься, возможно, сможешь быстро перебраться из молодежки в основную команду. Илья от удивления даже рот открыл и тут же щелчком захлопнул. Если это правда, то открываются такие возможности, что впору джигу-дрыгу начать исполнять. И да, о нашем разговоре не стоит кому-то рассказывать. В жизни мало ли что происходит. Чтобы не быть разочарованным, просто делай, что умеешь, и все сложится как надо. Федор Петрович Костров потрепал парня по голове и, не прощаясь, вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Такие новости парню лучше переварить в одиночестве, разложить по полочкам и сделать определенные выводы.